что он все знает про Филиппа и смеется надо мной. А сейчас? Сейчас мне это насмешкой уже не кажется. Если бы он знал, что деньги у меня кто-то забрал, он бы не стал спрашивать, я уверена. Он был подлецом совсем иного склада. И зачем было давать мне деньги, чтобы потом отобрать? Почему же тогда я не понимала всего этого? Какое затмение на меня нашло? Стоп, стоп, не рано ли я радуюсь? Предположим, что все происшедшее было сплошной чередой случайностей и совпадений. Предположим, что Филипп действительно никакого отношения к этой истории не имеет, а я просто сошла с ума. Почему же тогда он не разыскал меня? Да, вначале не работал телефон, а он не работал до самого переезда. Но потом... Он же мог позвонить потом, позвонить и поговорить с Виктором. Наконец, он собирался через месяц после нашей встречи быть в Москве. Мог же он предположить, что у меня действительно не работает телефон? Ведь он не оставил мне ни адреса, ни телефона, то есть он знал, что я сама не могу с ним связаться. Или он позвонил несколько раз, а потом ему это надоело? Что я могу знать о его чувствах? Разве можно когда-нибудь быть уверенной в чувствах другого человека? Мне казалось, что он любит меня. Но на самом деле что я могу об этом знать? У меня ведь есть кое-какой опыт, я знаю, как это бывает. А что, если он звонил и действительно говорил с Виктором, а Виктор из ревности? Ерунда. Нет, не может быть. Да и откуда бы Виктор мог догадаться, какое отношение ко мне имеет Филипп? Вряд ли Филипп стал бы что-нибудь рассказывать постороннему человеку. Все равно надо у него спросить. Может, он просто забыл мне сказать, не придав этому звонку значения. Выйдя из метро, Наташа медленно шла вдоль трамвайных путей по направлению к дому. Было уже совсем темно, и ветер, не сильный и еще довольно теплый, гнал по асфальту сухие листья. Никогда мне не узнать, что произошло. Никогда. Наташа понимала, что даже если Филипп и звонил, то теперь все равно уже поздно. У нее не было ни адреса, ни телефона, да и не стала бы она сама искать его. И только одна мысль не давала ей покоя. Почему она не встретила профессора Меретинского раньше? Ей не было бы так страшно тяжело все это время. Она бы не чувствовала себя такой униженной, никому не нужной. Она вспомнила, как летела из Парижа, какую страшную ночь провела дома в день приезда и все, что случилось потом. Она сама во всем виновата, ведь все могло сложиться по-другому. Когда Виктор придет, она спросит его, конечно, но... А, Господи, ведь он придет совсем по другому поводу. Он придет за ответом.